Вам, конечно, хотелось бы, чтобы, приняв приглашение, я дала вам желанный повод убедиться в моих низменных вкусах. Но я всегда любил разгадывать такого рода ловушки, лишая их авторов предвкушаемого удовольствия. Вот почему мне пришло в голову сказать, что я вообще терпеть не могу танцевать трил. А теперь осуждайте меня, если можете. Поверьте, я при всех случаях не мог бы вас осудить. Элизабет, считавшая, что ее слова должны были его задеть, была удивлена его любезностью. Но прелестное лукавство, сквозившее в ее поведении, едва ли могло задеть кого бы то ни было. Дарси чувствовал, что он еще никогда не был так сильно очарован никакой другой женщиной. И ему было ясно, что если бы у Элизабет оказались более подходящие родичи, его сердцу угрожала бы некоторая опасность. Мисс Бингли заметила или заподозрила достаточно, чтобы почувствовать ревность. Поэтому ее горячая забота о скорейшем выздоровлении ее дорогой подруги Джейн соединилась в ней с желанием поскорее отделаться от ее сестры. Она часто пыталась настроить Дарси против Элизабет болтовней об их предполагаемом браке и рассуждениями о том, насколько он будет счастлив с такой женой. «Надеюсь», — сказала мисс Бингли, когда они на следующее утро прогуливались вдвоем по обсаженным кустами дорожкам около дома, «после того, как столь желанное событие свершится, вам удастся намекнуть вашей теще, как полезно иногда держать язык за зубами. А когда с этим вы справитесь, отучите младших сестер от привычки бегать за офицерами. И если только мне позволено затронуть столь деликатную тему, постарайтесь избавить вашу избранницу от чего-то такого, что граничит с высокомерием и наглостью. Быть может, вы посоветуете мне еще что-нибудь полезное для моего семейного счастья? О, разумеется! Непременно повесьте портрет дядюшки Филлипса в галерее Пендерли где-нибудь рядом с портретом судьи дяди вашего отца. Они ведь представители одной и той же профессии, не правда ли, хотя и разных ее сторон. Что же касается портрета вашей Элизабет, то даже не пытайтесь его заказывать. Разве какой-нибудь художник сумеет столь достойно запечатлеть на полотне эти прекрасные глазки? Их выражение в самом деле будет не так-то легко передать, но их форму, цвет, необыкновенно длинные ресницы хороший художник сможет изобразить. В эту минуту они встретились с самой Элизабет и миссис Хёрст, которые шли по другой дорожке. — Я не знала, что вы собираетесь на прогулку, — воскликнула мисс Бингли, несколько обеспокоенная тем, что слова их могли быть услышаны. — Как вам не стыдно? Убежали из дому втихомолку, — ответила миссис Хёрст, и, уцепившись за свободную руку мистера Дарси, она предоставила Элизабет дальше идти одной. Ширины дорожки как раз хватало для трех человек. Мистер Дарси, заметив ее бестактность, тотчас же сказал: «Эта тропинка недостаточно широка для нашей компании, давайте выйдем на аллею». Однако Элизабет, которой очень хотелось от них отделаться, весело ответила: «Нет-нет, пожалуйста, останьтесь. Вы образуете необыкновенно живописную группу. Гармония будет нарушена, если к вам присоединится четвертый. Прощайте».